Глава 26. Драконья подружка. Из-за спины мачехи вырвалась и бросилась на Алиану фигура поменьше. Девочка опрокинулась навзничь, больно ударилась об пол. Мачеха, встав над ней, потянулась к Нелли. Та ловко увернулась от Рейца и указала на него палочкой. «Ни шагу дальше!» Но Рейца потянулся не к ней. Его рука молниеносно схватила метлу, занесла палку над коленом. «Нет!» — хором вскрикнули девочки. Алиана вскочила, надеясь успеть, но... Рейца опустил руки. Рукоятка метлы с громким треском переломилась. Даже Нелла онемела от ужаса. Она смотрела, как ее верная метла скукоживается и становится серой, как зола. Как видно, из сломанной рукояти вытекла вся магия. Горестно вскрикнув, Нелла вырвала у Рейца и прижала к груди обломки. «Ох, нет, нет, нет! Нет!» Алиана ужаснулась ее потере и потерянному пропуску на свободу. «Как ты мог?» «Никуда не денешься!» — прорычал Рейца. «Ты нам задолжала!» «Ничего я вам не должна!» — процедила Алиана. Мачеха ухватила ее за широкий рукав и дернула к себе. «Некуда тебе идти после всех моих забот, после того, как я тебя кормила!» Алиана вырвала из ее жадных пальцев рукав блузки. «Нет, это вы придумали, а не я. Мне здесь нет места. Вы меня ни на минуту не удержите!» «Останешься!» — провизжала мачеха. И хитро, коварно прищурившись, погладила пальцами свои звякающие эмалевые браслеты. «Бездомную, не имеющую опекуна, девчонку королевский советник никогда не пригласит на бал селян!» «Я на это и не рассчитываю», — огрызнулась Алиана. Хотя, правда, этих слов больно ее уколола. Мачехе она нужна только как даровая работница, чтобы все деньги тратить на роскошь и украшения. «До следующего бала целый год. Я успею найти другого опекуна». «Никакой работы ты не найдешь!» — прорычала мачеха. «Ты не понимаешь моей доброты. Я тебя кормила, заботилась о тебе. Ты жалко испорченная врунья. Что за глупость вообразить, что поднимешься выше своего места, не выплатив долга? Мести тебе пыль до конца твоих дней. Уж я об этом позабочусь». Ее злобные слова обжигали огнем. Сминали и ломали дух, как всегда бывало в ее жизни, раз за разом. Напоминали, что Алиана ничего не стоит, что у нее нет другого дома, что она всем обязана единственной женщине, которая столько лет о ней заботилась. Только все это ложь. У Алианы есть Нелла. Вот она стоит рядом с пылающим от ярости лицом. Ее волшебная палочка разбрасывает искры. На любого готова навести чары, стоит Алиане только попросить. У нее есть Исао с Хироши. Они проделали дальний путь, чтобы найти ведьму. У нее есть Каба, ради нее сразившийся с большим и страшным ночным драконом. «Может, я и мету пыль?» — вытолкнула сквозь горящее горло Алиана. «Но вы еще узнаете, что это не все». «Я не так одинока, как вы думаете. Вы еще меня не знаете, и я отправлюсь в путь, сколько бы мне вы ни запрещали», — подумала она и продолжила. «Вы и сами прямотой не отличаетесь. Перед гостями заискиваете, а стоит им отвернуться, злословите насчет их неопрятности и происхождения». Мачеха так и задохнулась. «Я не... я...» «Правда?» — решительно кивнула Рейна. — «Так и есть. Ты только вчера жаловалась, какой мастер Лео скучный, а при нем делаешь вид, будто лучше его и не бывает». Алиана подняла брови, обращаясь к ненаходящей слов мачехе. — «Так?» — «Ты не должна. Ты никто, жалкая сирота. Я тебе заботилась». — «Это называется заботилась?» Алиана подняла руки, показала дыры в одежде и накрыла живот ладонью. — «А почему у меня вечно бурчит в животе от каши, в которой больше воды, чем риса? Это такая забота?» Нелла, огорченная до глубины души, жалобно простонала. «Что ж ты мне раньше не сказала?» «Прекрати врать!» Мачеха бросилась на Алиану, но Нелла махнула палочкой. «Стекла прозрачные, ярче зари, от злобы стеной нас отгороди!» Прозрачная стена отгородила Алиану от неродной семьи. Рейца своим ударился о нее. «Это что такое?» «Это я позаботилась, что вы больше никогда не причинили ей зла!» — твердо ответила Нелла. Мачеха рыча заметалась у хрустальной стены. «Хорошо же, слушай тогда правду, Алиана. Ты жадина. Знаю, ты всегда меня обворовывала, тянула все украдкой. Так что поменьше еды на обед — честная расплата за мои потери». «Да, и тот рогалик ты украла», — рявкнул Рейца. «Я насчитал 13, а не успел оглянуться, их уже 12. Я сказал, ма...» «Вкусный был хлеб», — усмехнулась Нелла. «Он попал в добрые руки». «Ты?» — вскричала мачеха. «Я направлю жалобу королевскому советнику. Это тебе запишут в строку. И гильдию волшебства я тоже извещу». «Попробуйте», — дерзко ответила Нелла. «Только вам и за мою волшебную метлу придется ответить». «Как будто вы меня не обкрадывали», — не веря своим ушам, возмутилась Алиана. «Набор для шитья пропал, и обед». «Сколько раз? И горсть медиков, которые я сумела накопить, пропала из-под матраса». «Это все не твое и было», — завопила мачеха. «Ты мне должна за все мои заботы». «А как вы долги насчитывали?» — откликнулась Алиана. «Вы мне 6 лет назад поставили в долг плату старателям за поиски отца. А я писала всем постояльцам, записанным в нашу гостевую книгу, за тот месяц. Никто из них ничего от вас не получал». «Не может быть!» — захлебнула слюной мачеха. «Что-то тут нечисто», — заключила Алиана. «И правда выйдет наружу». «Я попросила королевского советника поднять дело о смерти Алианиного отца», — добавила Нелла. Алиана круглыми глазами взглянула на подругу. «Собственно, я сейчас как раз от него. И следом за мной скоро явится королевская стража». У Алианы гулко забилось сердце. «Вы когда-то работали в лавке, мачеха. Вы знали, как попасть в кладовые. В то утро отец купил веревку и отправился прямо в пропасть». Мачеха побледнела. «А уже спустившись на первую платформу, он получил записку, так?» «Не понимаю, о чем ты говоришь», — отрезала мачеха. Алиана вытащила из кармана бумажный листок и прочла вслух. «Алиана выбралась из гостиницы. Мастер Ли увидел маленькую фигурку на третьей платформе. Боюсь, что она отправилась за тобой в пропасть, Фусака. Папа, получив такую записку, конечно, сразу бросился вниз, никого не оставив проследить за веревкой», — сказала Алиана. Она знала, что так и было. Отец любил ее всем сердцем. Он ради нее передвинул бы и горы Сакуя. «Он так волновался, так боялся за меня, что не проверил только что купленную веревку». Рейца с Рейна уставились на свою мать, словно в первый раз ее увидели. «Она врет!» — выкрикнула мачеха. «Небывалая наглость! А ты, ведьма, как смеешь ставить свои стены в моем собственном доме!» Голос Алианы резал, как кинжал. «Как вы посмели послать моего отца на смерть?» Мачеха онемела, но Рейца презрительно бросил. «Какая ж ты глупая девчонка!» «Еще раз назовешь Алиану? У нее есть имя Глупый, и я превращу тебя в глупую жабу!» — отчеканила Нелла и повертела палочкой. «В душе ты жаба и есть...» «Жаба!» — отозвалась Рейна. «Не было бы стыдно перед всеми жабами. Самой вонючей жабы куда приятнее его». «Я читал правила вашей гильдии», — огрызнулся Рейца, и Нелла удивленно округлила глаза. Как видно, он не зря тратил время, готовясь к встрече с королевским советником. «Вам, ведьмам и волшебникам, воспрещается наводить на человека заклятие без его согласия. А я и не подумаю давать такой ведьме случая меня проклясть». Нелла с тревогой оглянулась на Алиану. Ее уловка не сработала. Но Алиана теперь чувствовала в себе силу. С такими друзьями, как Исао, Нелла, Каба, она никогда не будет одинокой. Все равно, стоят они рядом или поддерживают ее издалека. Алиана вскинула голову, царственно, как сама королева Нацуми. «Может, я и копошусь в пыли. Только это не все, запомните. Кроме пыли, я дружу с драконами, и ни минуты больше не позволю так со мной обращаться». «Драконья подружка?» — громко выкрикнул Рейца. «Что, драконы тоже сделаны из пыля?» «И, милый братец», — дернула его за рукав Рейна, — «вон те тени в облаках». «Я никогда не прощу того, как вы со мной обходились», — продолжала Алиана, — «и не дам об этом забыть». С этими словами она шагнула назад за пролом в стене и должна была бы свалиться, выпасть прямо в пустоту. Она много лет падала на колени, мозолила руки, отмывая гостиницу. Она много лет падала, разбивалась, ломала спину, но не сломалась. Воспоминания об этих годах, тяжких, трудных, без единого дня отдыха, разожгли в ее душе ровный жаркий огонь, и она сражалась день за днем, пока сердце ее не стало крепче и светлее хрусталя. И вот она шагнула назад, в пустое небо, потянув за собой Неллу, и мачеха невольно охнула. И Каба взмыл в высоту, расправив широкие изумрудные крылья, и взревел, унося на спине Алиану и стоящую рядом с ней Неллу. «Рейца? Рейна?» — завизжала мачеха. «Сюда, спасите!» Но Рейца уже вылетел на лестницу, не слыша призывов матери. «О, ночной дракон!» — у Рейны восхищенно блестели глаза. «Но откуда?» Алиана хитро улыбнулась сводной сестре. Бабушка Мари не раз повторяла, что хрустальные голуби — посланцы судьбы, особенно когда превращаются в ночных драконов. Рейна придвинулась к окну и, кажется, готова была вылезти наружу. «Можно его погладить?» «Назад!» — взвыла мачеха и, схватив дочку за ворот, поволокла к лестнице. Оттуда ткнула пальцем прямо в Элиану. «Ты у меня в долгу за все годы заботы!» «Ничего я вам не должна!» — ровным и уверенным голосом ответила Алиана. В ней разрасталась столько лет таившаяся внутри твердость. Она больше мачехи не служанка. Она больше не привязана к гостинице. Родителей здесь давно нет, и бабушки Мари тоже. И Алиана не сомневалась, что старая женщина того для нее и хотела. Алиана взглянула мачехе прямо в глаза и произнесла слова, кипевшие в крови, извиневшие, как хрусталь. «Вы, когда я уйду отсюда, можете умыть руки, но я не забуду. Запомните мои слова. Я ни с кем во всем королевстве не позволю так обращаться. Придет время, когда ни один сирота не будет голодать, а таких, как вы, накажут за ваши дела. Запомните мои слова». Мачеха надменно вздернула голову. «Сомневаюсь». «А я нет». Каба разинул пасть и заревел. Клубы пламени устремились к мачехе. «Вода, кругом огонь удержи. Пока не раскается, не туши», — крикнула Нелла, очертив круг палочкой. Ее бронзовая магия засветилась в небе и окружила огонь. Мачеха, прикованная к месту заклинанием, заметалась в огненных стенах. «Ой, у меня палочка сорвалась, но я вас не околдовывала, не подумайте», — ехидно усмехнулась ведьма. «Через минуту-другую этот огонь окружит гостиницу со всех сторон. Боюсь, вам отсюда не выйти, пока за вами не прибудет королевская стража. Поучите пока добрые слова. Может, стоит начать спросить меня?» «Я... Погодите!» — запинаясь, забормотала мачеха. «Нет, простите!» «Вы много лет вели себя непростительно», — сказала ей Алиана. «Будь у вас хоть тень настоящей любви, ничего этого не случилось бы. Папа был бы здесь, со мной рядом. Если бы вы меня правда любили, я бы осталась. Но моя жизнь и моих родных вам не игрушка, чтобы ломать ее притворной помощью, холодной ложью и жестокими словами. Моя сказка кончится не так». Услышав это, мачеха замолчала, стояла, разинув рот, с круглыми глазами, опираясь на детей, чтобы не упасть. Алиана скинула голову и последний раз улыбнулась им. Сильная и верная, как королева Нацуми. И даже сильнее, потому что сейчас она улыбалась от души, и главная улыбка была ее собственной. «За Алиану!» — взревел Каба, устремляясь в небо. Сердце у нее билось все быстрее. Она не верила своим глазам, глядя, как мелькают, холодя кожу, туманные горы облаков. Внизу, в просвете между тучами, шагала королевская стража. Утреннее солнце сверкало на гребнях шлемов. Стражники окружали гостиницу. Наконец-то мачехе пришло время ответить за все свои дела. «С тобой все хорошо?» Нелла с беспокойством смотрела на подругу. Алиана на миг задумалась. Она осталась без гроша, без законного опекуна, который о ней позаботился бы. У нее почти ничего нет, и все же... «Не всегда хотелось пройти по этой дороге». В каждом ее слове звенела истинная правда, и улыбка сияла, как восходящее солнце. «Ура!» — завопила ведьма, улыбнувшись в ответ, и тут же фыркнула. «Ты зачем ей сказала, что я наколдовала Каба из голубя?» «Пусть себе считает его голубком», — рассмеялась Алиана. «Так лучше для нас, а особенно для Каба. О нем только мы знаем, а после их россказней никто и не подумает его искать». Но Алиана, оглядываясь, видела. Хрустальный голубь и вправду исчез. Она всегда догадывалась, что папа с мамой и бабушка Мари желали ей счастья, даже если для этого ей придется оставить последний дом, где они жили вместе. И как ни грустно было лишиться воркующей, чирикающей птицы, ее исчезновение словно подтверждало, что Алиана наконец-то начала исполнять их пожелания. «У птиц есть крылья. Я птица?» Ночной дракон взглянул на девочек круглыми от любопытства глазами. «Лучшая огнедышащая птица, с какой я имела честь вести знакомство». Алиана протянула руку и потрепала его по толстой шкуре. Каба показал очень настоящие острые зубы в счастливой драконьей улыбке. Взглянув вниз, Алиана увидела у него на лапе изумрудный золотом браслет. Стрелка указывала прямо вверх, на нее, и на сердце потеплело. Магия Нелла послала Каба сигнал, и Каба прилетел к Алиане в час нужды. С двумя такими верными друзьями Алиана сумеет найти свою дорогу. Она медленно развела руки, позволив прохладному ласковому ветру залететь под одежду. А потом они пронеслись над перекрестком, над исхоженной много раз дорогой, которая неизменно вела в городок, или к пропасти, или обратно в гостиницу. Алиана оглянулась. Гостиница, прежде глыбы, нависавшая над ней, превратилась в крошечное пятнышко среди пыли. И ее скрывали мягкие белые облака. Она, наконец, выбрала дорогу. Дорогу, о которой нескончаемые годы могла только мечтать. Столицу. Алиана вступила на путь к мечте —